на самом деле пуста. Можно убедить себя, что постановка, в которой исполнители расположились рядком, как кружочки колбасы на блюде, действительно воспроизводит драматическую ситуацию. Можно, в конце концов, слушать оперу под аккомпанемент фортепиано, если нет оркестра. Но, повторяю, без певцов опера существовать не может. Однако, признаюсь, когда оркестр играет плохо, то и я не лучшим образом исполняю свою партию. Уменьшается моя самоотдача. Если у оркестрантов грешит интонация, и моя тоже не может быть безупречной. Если постановка не самого высшего качества, нет никакого смысла занимать в ней первоклассных исполнителей. Как мы начинаем ненавидеть оперу? Я знаю, что есть интеллигентные люди, которые любят музыку и не признают оперу. По-видимому, их первое знакомство с оперой было неудачным, они попали на плохую постановку. Кто же может бросить в них камень за то, что они возненавидели этот вид искусства? Нет ничего более фарсового, чем плохой оперный спектакль. И, конечно, поклонники оперы легко прощают любимому жанру многочисленные недостатки, поэтому я советую им, когда они берут с собой друзей или родственников, в особенности если это молодые люди, первый раз направляющихся в оперу, очень осмотрительно выбирать спектакль. Когда я вижу посредственный оперный спектакль, в котором все сделано не лучшим образом, я чувствую не только разочарование, но и стыд. Мне стыдно за наш жанр. Все люди, впервые пришедшие в театр, могут получить неверное представление о том, что такое опера, или, по крайней мере, о том, какова она должна быть. Совет режиссерам. Работая с Панелем и Дзеффирелли, я понял одну вещь. Их преимущество перед другими режиссерами состоит в том, что они сами являются сценографами своих постановок. В их постановках такое единство действия и среды, которого трудно, а может быть и невозможно достичь, когда над постановкой работает один человек, а над декорациями другой. Форжиони теперь тоже все чаще выступает как сценограф своих постановок, и я думаю, что именно поэтому ему удается все более совершенно и полно воплощать свои идеи. Мне кажется, постановщикам следует избегать также слишком интеллектуализированных, слишком абстрактных решений спектаклей. Слушатели не должны поминутно заглядывать в программки, чтобы разобраться в происходящем на сцене. По-моему, любая интерпретация должна прояснять действие, а не усложнять его. Если же какая-то деталь в постановке запутывает, а не разъясняет суть произведения, если ее не способен понять четко мыслящий человек, значит, она неверно использована. Вот вам интересный пример. Патрис Широ поставил в Байрейте «Кольцо Нибелунга» Вагнера. Вначале многие жаловались, что постановка слишком сложна для восприятия, а затем Широ написал книгу об этой постановке, и тут же все наперебой стали восхищаться спектаклем. До выхода книги критика была довольно суровой. Для меня это, во-первых, типичное проявление снобизма, а во-вторых, при таком способе общения режиссера со зрителями отрицается непосредственное воздействие театра на человеческие чувства. Испанская музыка в Соединенных Штатах. Почему я исполняю популярную музыку? Я много думаю об испаноязычном населении Соединенных Штатов. У меня есть проекты, связанные с этими людьми. Мне кажется, их культурное наследие никем просто не принимается в расчет. О нем забыли самым постыдным образом. Испаноязычная популяция в США сейчас насчитывает около 19 миллионов человек. Многие из этих людей справедливо чувствуют себя обиженными, ведь в стране, где они живут, бог весть что выдается за их культурное наследие. Бесконечные телевизионные сериалы, преимущественно для домохозяек, грубые ритмы музыки Карибского бассейна — вот и все, пожалуй. Вряд ли это адекватно отражает такую богатую многонациональную культуру. И, конечно, кого-то устраивают эти малоинтересные передачи,